Бридженс-парк, на прогулку, чего ради? Ты в жизни этого не делала? У тебя что, дружок завелся? Что ни говори, Розамунд, а ты изменилась. В чем же все-таки дело? Я просто думаю о разных вещах. Думаю, что делать. Розамунд. Она сидела с отсутствующим выражением, глядя перед собой широко раскрытыми глазами и, по-видимому, совершенно забыв о Майкле. Когда он в третий раз назвал ее по имени, она слегка вздрогнула и вышла из транса. — Ты что-то сказал? — Я спросил, о чем ты думаешь? — Я думала, не съездить ли нам в этот Литчет, что ли, повидаться с тетиной экономкой, компаньонкой или кем она там была. А то она еще уедет куда-нибудь. Мне кажется, до этого мы должны ее спросить. — О чем? — Спросить, кто убил тетю Кору. Майк смотрел на нее в изумлении. — Ты думаешь, она знает? — Ну, разумеется. Она ведь жила там. — То есть я хочу сказать, что она наверняка знает ответ. Благодаря сказанному дяде Ричмондом, когда он приезжал туда. Он ведь был там, мне Сьюзен рассказывала. Ну, а она, само собой, подслушала их с теткой разговор. Там ведь скука жуткая в этой глуши. Естественно, она подслушивала под дверью и читала чужие письма. Да и каждый бы так сделал. И ты тоже. Уже в каком-то отупении поинтересовался Майкл. «Я никогда не отправилась бы компаньонкой в деревню», — содрогнулась Розамунд. «Лучше бы умерла». «Я имею в виду, ты бы тоже читала письма и всякое такое». «Если бы я хотела что-нибудь узнать, то, конечно, да». Молодая женщина говорила абсолютно спокойно. «Просто узнать и больше ничего. Это же так понятно». Поэтому я и уверена, что, как ее, мисс Джилкрист, знает. Майкл спросил сдавленным голосом: «Розамунд, кто, по-твоему, убил Кору и старика Ричарда?» И снова в ответ этот пустой небесно-голубой взгляд: «Милый, не будь глупышом. Ты это знаешь не хуже, чем я, и гораздо разумнее помалкивать. Так что давай лучше не будем на эту тему». Глава 18. Со своего места у камина в библиотеке Эркюль Пуаро наблюдал за собравшимися. Потягивая послеобеденный кофе, он размышлял и внезапно поймал себя на мысли, что ему, пожалуй, хочется бросить это дело. Интересно, откуда это чувство? Может быть, под влиянием пассивного сопротивления Эллен Эбернетти? Он знал, что при всей своей внешней любезности и сдержанности в глубине души она была против того, чтобы вытаскивать на свет подробности смерти Ричарда Эбернетти. Она хотела предать прошлое забвению, и это казалось Пуаро даже естественным. Что его удивляло, так это его собственная склонность согласиться с ней. Встряхнувшись, он направил мысли по другому руслу. Оценка, данная мистером Энтуислом, членом семьи, решил Пуаро, заслуживает восхищения своей точностью. Но, вполне доверяя мнению старого юриста, Пуаро, тем не менее, хотел увидеть этих людей сам. Он надеялся, что при тесном общении с ними его осенит какая-нибудь идея. Не о том, как и когда этими вопросами он не собирался заниматься, после того, как убедился, что сама возможность убийства не исключается, а о том, кто именно. За плечами у Эркюля Пуаро был опыт всей его жизни. Пуаро считал себя способным сразу узнать определенный тип преступника-любителя, готового ради собственных интересов стать убийцей. Так знаток картин в состоянии с первого взгляда назвать имя художника. Но тут дело обстояло не так просто. Беда в том, что почти каждого из этих людей Пуаро имел основание представить себе в роли возможного, пусть не очень вероятного, убийцы. Джордж мог убить, как убивает крыса, загнанная в угол. Сьюзен спокойно, деловито, по заранее разработанному плану. Грегори, потому что в нем есть этот странный душевный сдвиг, толкающий людей на преступления ради сладости последующего раскаяния. Майкл, из-за честолюбия и свойственной многим потенциальным убийцам тщеславной самоуверенности. Розамунд, по темному побуждению примитивного ума. Тимоти, потому что ненавидел брата, завидовал ему и жаждал завладеть его деньгами, сулящими власть и влияние. Мот, потому что Тимоти — это, по сути дела, ее ребенок, и ради него она будет жестокой и беспощадной. «Даже мисс Джилкрист, — думал Пуаро, — не испугала бы мысль об убийстве. Помоги это восстановить чайную подывой в былом великолепии». «А Эллен?» «Нет, она слишком утонченна для убийства, слишком далека от всего, что связано с насилием». Пуаро вздохнул. «Видимо, короткого пути к разгадке здесь не будет. Придется воспользоваться другим, довольно надежным способом, хотя он и требует больше времени. Разговоры. Как можно больше разговоров. В конечном итоге люди выдают себя, говорят ли они правду или лгут, все равно». Эллен представила его собравшимся, и он всячески постарался преодолеть раздражение, вызванное у них на первых порах присутствием постороннего, хуже того, иностранца, на этой семейной встрече. Он пустил в ход свои глаза и уши. Наблюдал и прислушивался открыто и под дверьми. Брал на заметку симпатии и антипатии. Запоминал неосторожные слова, которые нет-нет, да и звучат при дележе имущества. Ловко устраивал встречи наедине, прогулки по террасе, делал наблюдения и приходил к определенным выводам. Он беседовал с мисс Джилкрист о секретах кулинарного искусства и о славном прошлом ее уютной чайной. Не жалея времени, выслушивал разглагольствование Тимоти на вечную тему о состоянии его здоровья и о губительном запахе краски на таковое. «Краска?» Пуаро нахмурился. «Кто-то уже говорил что-то о краске. Мистер Энтуисл?» Не было недостатка и в разговорах о живописи. Пьер Ланскене как художник. Картины Коры Ланскене, предмет восхищения мисс Джилкрист и насмешек Сьюзен. «Точь-в-точь почтовые открытки», — говорила эта молодая особа. «Да она и срисовывала их с открыток.